Глава вторая. «Да, в принципе, уже и можно», — улыбнулся я. «Когда предлагаешь?» «Сегодня перед ужином. Устроить?» «Вполне», — согласился я. «Отлично. Я договорюсь, чтобы кроме целителей и судей никого на трибуны не пускали. Естественно, ты можешь привести с собой пару друзей. Я также сделаю». Учеба пролетела быстро, и вот я в сопровождении Джоана Корнелла иду на дуэль. Учебная-то она учебная, но бдительность терять все же не буду. Да, у нас есть с Фанриком соглашение о сотрудничестве, но мало ли что может случиться. Те же могучие вполне могли прознать про наши планы провести дуэль и предложить что-то очень ценное Фанрику в обмен на то, что тот постарается меня убить, да хотя бы внедрить ему в тело регенерационные ингредиенты, не объясняя, откуда их взяли. Мощная прибавка к безопасности, за такое можно и нарушить нашу договоренность. Хотя, конечно, мне и хотелось верить, что у нас с Фанриком сохраняется взаимовыгодное сотрудничество. В учебных магических дуэлях я никогда раньше не участвовал, но много о них слышал, так что в правилах разбирался. Они были достаточно просты. Прямо передо мной и Фанриком учебный артефакт устанавливал прозрачные щиты, в которые попадали любые атакующие заклинания. А судья уже делал выводы, насколько качественной была атака. Каков был ее замысел и стратегия, правильно ли атакованный отреагировал на нее. Конечно, всегда имелся шанс, что судья что-то не заметит и оценит результативность атаки или обороны неправильно, но это жизнь, и ошибки в ней норма. Щиты не давали абсолютной гарантии защиты. Артефакт специально делал их ослабленными. При атаке каждый участник видел, в каком месте щит истончен предыдущими атакующими заклинаниями и может проломиться. И правилами хорошего тона было это учитывать. Ну а если ты не хотел их соблюдать, то мог проиграть поединок, если проламывал щит в истонченном месте. Судья мог решить, что сделано это либо намеренно в попытке навредить противнику, что правилами учебной дуэли категорически запрещалось, либо по небрежности, что тоже совсем не приветствовалось. В конце концов, в академии обучали магов, а маги не должны безответственно швыряться боевыми заклинаниями куда угодно. Щиты также сдвигались вместе с участником дуэли, в отличие от тех, что кастовали мы сами. Можно было свободно бегать по арене. Поскольку дуэль учебная, никаких выступлений секундантов не было, и мы сразу же заняли позиции на арене. Судья скомандовал начинать дуэль. Фанрик атаковал меня воздушным копьем. Я его в это же мгновение каменным копьем. Наличие установленного артефактом щита не означало, что мы могли игнорировать атакующие заклинания друг друга. Следовало отпрыгнуть в сторону, уходя с траектории заклинания, или скастовать свой щит, все как в реальном бою. Если ты не защитился, и опасное заклинание не попало в тебя только потому, что тебя защитил щит, установленный артефактом, то судья останавливал бой и объявлял твой проигрыш. И Фанрик, и я, вместо того, чтобы защищаться щитами, отпрыгнули. Зачем расходовать ману, когда с мобильностью все в порядке? Я тут же послал в него каплю льда в надежде, что он ее не заметит, и усмехнулся, увидев, что в меня летит точно такое же заклинание. Оба снова отпрыгнули в сторону. После этого я решил начать экономить ману. Во время следующих 5 атак Фанрика просто уворачивался. Атаковал он шустро, с той же скоростью, что и во время дуэли с Дарконом. Но сковать на месте его атаки меня не могли. Неопытного дуэлянта вид летящего в него заклинания примораживает к месту, заставляя лихорадочно кастовать щиты. Я таким не был, да и сотни раз видел летящие в меня смертельные заклинания. Чего ж тут паниковать? Поняв, что с такой дистанции шансов попасть в меня нет, Фанрик принял естественное решение. Принялся сокращать расстояние между нами. Все же у него разряд магии выше, значит, его заклинания летят быстрее. Ему выгодно сокращать дистанцию. Мне по всем обычным стандартам следовало бы отступать, сохраняя прежнее расстояние между нами. Но то, что хорошо на дуэли, часто неприменимо в бою. А я старался рассматривать любую дуэль как вариант боя. Во время сражения часто отступать попросту некуда. За тобой могут стоять товарищи, находиться пропасть или стена. Поэтому нужно уметь, не отступая, быть хитрее и коварнее противника, быстрее его. Фанрик оценил мою необычную стратегию, едва заметным кивком наморщив лоб. Приблизившись на 25 метров, дальнейших попыток сближения не делал, зато постарался усилить свой атакующий натиск. Боевые заклинания летели в меня так быстро, как он только мог их кастовать, пришлось даже войти в легкий транс, чтобы максимально эффективно уворачиваться от них и ничего не пропустить. Где-то через полминуты я заметил систему в его атаках, повторившуюся дважды, и принялся ждать, когда противник применит тот же прием в следующий раз. Явно это была домашняя заготовка. Он посылал огненный шар в голову, слепя противника его блеском, тут же пускал ледяную каплю низко по ногам, а завершал комбинацию водяным копьем в лицо. Комбинация была неплохой, но рассчитанной прежде всего на противника, стоявшего на месте и защищавшегося при помощи щитов. Против мобильного же противника, отпрыгивающего в сторону, она не очень годилась. Смысл был в том, чтобы противник или не заметил ледяную каплю в свете яркого огненного шара, или выставил не тот тип щита, который сможет одолеть либо огненный шар, либо водяное копье. Но так Фанрик и не воевал, чтобы уверенно разбираться в таких деталях. В бою со мной он использовал домашние заготовки, которые научился максимально быстро кастовать. И когда в третий раз в меня полетел огненный шар, я скастовал водяной щит, только под углом. Угодив в него, заклинание противника подскочило вверх, не взорвавшись. Огненный шар хорошо взрывается, только попав в твердую преграду. От водяного щита под уклоном он отскакивает. Траекторию я рассчитал хорошо. Он взметнулся высоко, наткнулся на другой мой тут же выставленный водяной щит и полетел обратно в сторону противника. От ледяной капли Фанрика я уклонился, шагнув в сторону, как от водяного копья. Сам же скостовал огненный шар, метнув его низко по ногам. Вернее, казалось, что он идет по ногам. Но он должен был взорваться, ударившись о песок арены в нескольких метрах позади Фанрика. Вслед за огненным шаром принялся метать капли льда. Летящий сверху его же огненный шар невольно приковал внимание Фанрика. Ему нужно было отступить от него влево или вправо, или закрыться щитом. Но он защиты при помощи щита сегодня избегал. Немного слева понизу летел мой огненный шар. Фанрик уже понял, что он взорвется об песок, и рядом с ним находиться в этот момент опасно. Поэтому влево бежать уже не было смысла, так что ему пришлось метнуться вправо. Все вместе. Необычная атака при помощи его же огненного шара, падающего сверху, отвлечение внимания на огненный шар, грозящий взорваться под ногами, слепящий блеск обоих шаров, сбили концентрацию Фанрика. И он прибежал ровно туда, куда я и хотел, в область, куда летели две капли льда. И одна из них угодила в артефактный щит в районе его туловища. «Бой закончен, победа Эйсона», — громко сказал судья. «Адские демоны! Это было сделано искусно!» — восхищенно сказал Фанрик. Я молча поклонился, как и положено вежливому человеку в ответ на комплимент. «Давай еще раз завтра», — азартно сказал Фанрик. «Завтра дела. Если хочешь, встретимся послезавтра», — предложил я. Он хотел. С тех пор мы стали проводить по 2-3 дуэли в неделю. Противником он был хорошим, шустрым и умным. Быстро учился, так что польза для меня была несомненной. И для него тоже, хотя так ни разу победить меня он и не смог. После первого же поражения на магической дуэли он предложил мне сойтись и в обычном поединке, без использования магии. Уровень у него оказался неплохим, примерно как у Рабаша. Но до моего уровня ему было очень далеко. Так что, когда он, будучи полностью разгромлен, попросил реванш, я отказался. В отличие от учебных магических дуэлей, пользы мне в таких спаррингах никакой не будет. А время у меня не резиновое. Надо было видеть его лицо, когда он понял, что я не набиваю себе цену, а мне это реально неинтересно. Наследник одного из трех сильнейших в стране кланов к отказам не привык. Старался объяснить, что у меня жесткий график по учебе, и разорваться я не могу. Надеюсь, он понял, что я не капризничаю. По крайней мере, на магические дуэли он с тех пор без всякого выпендрежа подстраивался под мой график. Видимо, опасался, что я от них откажусь. Следующей ночью после охоты в болотной локации членам нашего отряда требовалось отдохнуть и выспаться. Мой же амулет из зимнего портала давал возможность активничать дальше. У меня, конечно, была возможность поохотиться с Зейлой, Бритером, Скалой и Клыком, но вместо этого я решил нанести еще один удар по графу Жерно. Мы уже давно составили список активов, принадлежащих его клану, но до выздоровления наведываться в эти места я не мог. Теперь пришло время. Выбирал я недолго. Решил этой ночью атаковать два важных для Жерно объекта. А именно, большую артефакторную мастерскую на окраине столицы и ювелирный дом. При этом, если мастерская полностью принадлежала ему, то ювелирный дом он держал на паях с очень серьезным человеком, архимагом из клана Огненного Пепла, входившего в десятку самых влиятельных в стране. Их фирменное заклинание, которое в этом времени, естественно, являлось строжайшим клановым секретом, я сам очень уважал. Кастовать его раньше 11-го разряда никак нельзя, но эффект как во время охоты, так и в битве оно оказывает очень мощный. После каста все живое, что находится в районе 20 квадратных метров от центра каста, окутывается раскаленным пеплом на несколько секунд. Не успеешь вовремя поставить защиту и прощайся со всей своей растительностью на голове. Ну а человек, который занят тушением собственной прически и бровей, боеспособным не является. Я уж не говорю про монстров, которые часто являются очень мохнатыми. Я подозреваю, что Жерно дал архимагу в этом партнерстве очень выгодные условия ради возможности намекать всем, что у него есть деловые партнеры в таком великом клане. Ну что же, раньше это работало на его репутацию, теперь надо сделать так, чтобы все стало ровно наоборот. Больше всего меня волновало, как отнесутся Бритер, Клык и Зейла к тому, что я предлагаю им, по сути, обычное ограбление. Или необычное, исходя из той суммы, на которую по итогам можно будет рассчитывать. Но только услышав про графа Жерно, все тут же преисполнились энтузиазма от возможности наказать злодея. Мелкие детали уже никого не интересовали. Сначала мы наведались в артефакторную мастерскую. Несмотря на позднее время, когда мы подъехали к ней по улице, в окнах еще горел свет. Ничего страшного. Это нам помешать не могло, только наоборот. Привязали коней у коновизи трактира на углу, бросив серебряную монетку сидевшему рядом неопрятному пареньку, чтобы присмотрел. Потому как он оживился, стало понятно, что у него сейчас сложные времена, и он с наших лошадей глаз не спустит. Предупредили только, чтобы не подходил к ним близко. Действовать внутри на первом этапе я решил один. Мало ли, какие могут возникнуть сложности с охраной, а я все же маг. Да и мой спандер поможет выпутаться даже из очень сложной ситуации. В артефакторную мастерскую я буквально ворвался, решив ошеломить тех, кому тут не спалось. Вначале увидел двух охранников средних лет. Они сидели за столом, уютно ужиная и оставив все свое оружие у дверей. Ничего подобного они не ожидали. Местные бандиты знали, что мастерская принадлежит серьезному магу из влиятельного клана, а они с такими объектами предпочитали не связываться, себе дороже выйдет. Под прицелом моего самострела немедленно улеглись на пол и дали себя связать. Я едва успел закончить с этим, как, заинтересовавшись шумом, в приемной сюда ворвался из внутренних комнат еще один мужик, судя по одежде, мастер. И тут же оказался на полу с кляпом во рту и повязкой на глазах. Его я затем тоже быстро связал. Спросил у него, есть еще кто внутри живой. Он испуганно помотал головой, мол, нету. Смотри, если обманул, то вязать уже никого не буду, просто зарежу. Мастер подтвердил свой прежний ответ. Глаза ему завязал на всякий случай. Все же артефакторы обычно являются магами, хоть и слабыми. Но слабый маг не будет атаковать врага неизвестной силы, не видя его, побоится. Так оно и вышло. Того, что меня узнают, я не опасался. Для этой вылазки я натянул капюшон пониже, чтобы скрыть светлые волосы, использовал закрывающую все лицо маску и разговаривал исключительно басом, словно мне лет 30. Как хорошо, что мои главные прежние приметы, которые не спрятать, хромоты больше нет. Теперь, когда все лежали лицом в пол и никому навредить не могли, я позвал свистом остальных членов моей банды. Едва они вошли, запер дверь. Идем подвое по помещениям. Все ценное складываем в сумки. Что не можем унести, ломаем, — приказал я. Молча кивнув, Бритер и Клык пошли первыми, свернув налево. Мы с Зелой пошли направо. Уходя, я сказал связанным охранникам и мастеру: «Я буду возвращаться сюда время от времени. Увижу, что хоть кто-то сдвинулся даже на сантиметр, убью всех. Будете лежать спокойно. Когда будем уходить, всех оставим в живых. Вы нам не враги. У нас есть претензии только к вашему хозяину. Он обидел очень серьезных людей, и ему теперь ни в чем удачи не будет». Все трое послушно замычали. Мастерская оказалась не слишком продвинутой. В основном тут изготавливали артефакты низшей и средней ценовой категории. Что означало, что нам придется утаскивать отсюда очень тяжелые сумки. Справились мы быстро. Когда сумки потяжелели так, что и стало проблемно тащить, все, что не влезло, принялись крушить. Затем мы вышли в приемную, убедились, что охранники и мастер все еще лежат неподвижно. Выглянув в окно, я успокоился. На улице была тишина, никаких пешеходов или тем более стражников. Неспешно, ни от кого не скрываясь, прошли до лошадей, которых охранял пацан. Куривший на крыльце посетитель трактира, увидев нас в масках и с тяжелыми сумками, догадался, что дело нечисто, и юркнул в дверь. Насчет него никаких опасений у нас не возникло. Будет сидеть там тише воды, ниже травы. Погрузившись, поехали. Пареньку я бросил в награду горсть серебряных монет. Чтобы их сберечь, он немедленно отсюда исчезнет, зная, что кто-то еще мог в окно видеть, что ему привалила большая удача. Лошадей мы на это дело взяли случайных, сейчас их сменим, и поутру Аркош их продаст за полцены на городском рынке, предварительно немного подкрасив лошадок растительной краской. Вместо белых чулок появятся коричневые, полностью черные лошади станут черными в белое яблоко. Краска хорошая, слезет только через пару недель. К тому времени никто уже не будет искать замеченных при ограблении лошадей по их особым приметам. Завезя домой добычу и поменяв лошадей на таких же случайных, немедля отправились на следующее дело, набрав новых пустых сумок. «Этим визитом мы нанесли жирного ущерба 1015 золотых монет», — сказал я уже на скаку. «Надеюсь, со вторым объектом повезет больше». Нападение на ювелирный дом намного более серьезное дело, чем предыдущее. Ценностей тут гораздо больше, и расположение для грабителей неудачное, дорогой район. Поэтому я вначале провел разведку, оставив своих компаньонов на соседней улице с большим парком, в котором могло затеряться намного больше человек, чем наша небольшая команда. По итогам разведки понял, что придется идти на дело одному. Ювелирный дом на ночь был скрыт магическим куполом, под который мои друзья не пройдут. И на въезде в квартал, и на выезде дежурили стражники, в совокупности целый десяток. Такие строгости были связаны с тем, что ювелирный дом являлся тут не единственным объектом с внушительными ценностями. В этом квартале любили закупаться достаточно состоятельные жители города. Но меня это не смутило, только порадовало. Чем лучше район, чем больше охраны, тем на более серьезную добычу можно рассчитывать. Окна в доме не горели, что неудивительно. Шел первый час ночи. У ювелиров хватает сложной работы, от которой их глаза достаточно устают и при дневном свете, так что по ночам они точно не работают. Быстро проник под барьер. Тут же увидел неподвижно стоявших у крыльца трех охранников. Понадеялся, что скоро пойдут делать обход здания, но куда там. Проторчав минут 20 под прикрытием клумбы, понял, что они плевать хотели на свои обязанности, и, видимо, в ближайшие часы от подъезда не отойдут. Что же, это только облегчает дело. Хорошо, когда точно знаешь, где находится охрана. Поэтому выполз за пределы барьера и переместился к задней части здания. Чем меня искренне порадовала архитектура ювелирного дома, так это тем, что на верхнем этаже был устроен зимний сад. Это означало, что часть крыши была стеклянной, чтобы обеспечить растениям достаточно света. Ответ на вопрос, как попасть внутрь с этой точки зрения, был для меня полностью понятен. Забросив эспандер на крышу, расплавил одно из стекол и запрыгнул внутрь. Сразу из зимнего сада с яркими цветами и удобными диванами, на которых богатых клиентов, видимо, уговаривали примерить те или иные новинки, я вышел в коридор и принялся прислушиваться при помощи заклинания, обостряющего слух. Скоро я уже знал, что люди здесь есть только на первом этаже. Судя по их храпу, это были трое охранников, которые под утро сменят своих стоящих на улице коллег. Итого, Владельцы конторы искренне считают, что ювелирный дом под надежной охраной, но на деле он защищен только магическим барьером от тех, кого он может остановить. Начал я со второго этажа. Тут как раз находились кабинеты ювелиров. На столах, естественно, ничего не было. Все ценности, на которыми работали мастера, хранились в сейфах в двух угловых комнатах. Оба очень простых, безо всяких ловушек. Я открыл их за несколько минут. Замки были настолько элементарными, что я справился бы с ними и с повязкой на глазах. В общей сложности в двух сейфах обнаружилось килограммов 15 законченных и незавершенных ювелирных изделий. Алмазы, рубины, сапфиры, золото, серебро, платина. Всего было вдосталь. Напомнил себе проконтролировать, чтобы Эрли чего-нибудь потом из добычи себе не прихватила, а то она как сорока, обожает все яркое и блестящее. Еще не хватало, чтобы где-нибудь потом опознали на ней похищенные драгоценности. Тут же решил, что не надо их ей вообще показывать, чтобы избежать такого сценария. Хмыкнув, подумал, что это может быть верно и в отношении Зейлы. Причем обеих девчонок, если бы они что-то взяли себе из добычи, совесть бы совсем не мучила. Это же клановая добыча. А они клану отвалили кучу золотых монет на выплату кредита по купленному поместью. Да, точно, пусть с сумками из ювелирного дела имеет дело только Аркош.